День 34. В стране Возрождения плато Месета исчезает в горах, а затем горы спускаются к холмам и сочным долинам. Узкие грунтовые тропы ведут через луга, покрытые полевыми цветами. Они проходят мимо кукурузных полей, взбираются на склоны холмов и входят в леса из дубов, буков, эвкалиптов и сосен. В деревенских барах звучит волынка. Число паломников увеличивается, а приюты становятся переполненными. На мозоли уже никто не жалуется. Где-то там, в направлении заходящего солнца, приближаясь с каждым днем, находится Сантьяго де Компостелла. И вот однажды, пересекая поле в стране Возрождения, Кэт рассказывает мне свою историю смерти. «Однажды я влюбилась», — говорит она. Это была абсолютная любовь, совершенная во всех отношениях. Она принесла мне больше радости и боли, чем я когда-либо испытывала. Прищурившись, она смотрит на горизонт. Он был прекрасным человеком, и я потеряла его. Он умер. Но за то время, что мы провели вместе, я узнала о силе любви, о том, как она может пронзить твое сердце. Она открыла мне тайну вечности. Сегодня ветреный день, и поле неспокойно. В воздухе разлита приятная прохлада, и я провожу руками по стеблям, пока мы идем. «Мне было 18, когда я вышла замуж», — говорит она. «В те времена, если ты не была замужем, ты была изгоем. А я, конечно, не хотела быть изгоем. Мне очень повезло. Мой муж — такой хороший, любящий человек. Я люблю его, всегда любила». Долгая пауза. Она кашляет. Но я полюбила еще кое-кого. Просто так случилось. Лучи солнечного света пробиваются сквозь разрывы в серых облаках над головой. «Знаешь», — говорит она, глядя на небо, — «не проходит и дня, чтобы я не увидела что-нибудь прекрасное и не подумала о нем. Обычно я думаю о мелочах, о глупостях. Иногда они доставляют боль, но в основном просто замечательны. Я настоящий везунчик». Самолет низко и быстро летит под облаками. Каждый раз, когда на него падает солнечный луч, он сверкает. «Джулиан!» — ее голос слегка дрожит. «Джулиан!» — повторяет она. «О, у него был такой мягкий, нежный, интеллигентный голос. Он действовал так успокаивающе. Она протягивает руку и касается моей кисти. Знаешь, вот что мне только что пришло в голову, и это довольно забавно. Когда я была с ним в первый раз, я и слова вымолвить не могла», — хихикает она. «Вот я опять отнимаю у тебя время, несу полную чушь. Ты можешь себе представить, чтобы я вдруг не смогла говорить?» Я игриво похлопываю ее по руке. «Да ладно вам, Кэт, вы же знаете, что это неправда». «О, — говорит она, улыбаясь, — ты так добр. Как бы то ни было, первый раз, когда мы остались наедине, я как в рот воды набрала. У нас был всего час, и я подумала про себя, ну и пусть. Час быстро пролетит. Мы были на автостоянке, он держал меня за руку и рассказывал мне истории, а потом уехал. В следующий раз у нас было всего 10 минут, но я поняла, что это не имело значения. За эти 10 минут я смогла узнать больше, испытать больше, чем за всю свою жизнь». Она машет рукой в небо. Рукав ее флисовой куртки развивается. «Наше представление о времени на самом деле полная ерунда. Мы суетимся, бегаем вокруг да около, думая: о, боже мой, у меня так мало времени. Но если задуматься, какие-то 10 минут могут оказаться вечностью». «Звучит потрясающе», — говорю я. «Такая любовь». «Мальчик мой», — ее лицо смягчается, — «ты боишься, что, возможно, никогда этого не испытаешь, но ты испытаешь. Ты должен быть уязвим, вот и все». Внезапная вспышка. Сью звонит по телефону и спрашивает: «Ты верил мне?» Ее голос звучит напряженно, почти умоляюще. Воспоминание заставляет меня вздрогнуть. «А другого выхода нет?» — спрашиваю я. Кэт поджимает губы. «Ты предпочел бы что-нибудь другое?» «Я бы не возражал». «Послушай», — говорит она после паузы, — «мы должны быть уязвимы в жизни и в любви, Когда мы уязвимы, мы учимся. Именно наша уязвимость двигает нас вперед, а не наша сила. Вот почему я так не люблю стереотипы. Стереотипы твердят «будь сильным», особенно это касается мужчины, «будь сильным, не проявляй эмоций, чушь собачья». Моя самая большая сила — это моя уязвимость. Близлежащий ручей вышел из берегов, и тропа становится сырой. Мы осторожно обходим лужи и скользкие камни. Я протягиваю ей руку, чтобы поддержать, и она, улыбаясь, хватается за нее. «Что в нем было такого особенного?» — спрашиваю я. «Что заставило вас полюбить его?» Она смотрит на наши руки. «Я не могу этого точно сказать. Знаешь, всю мою жизнь другие хотели узнать меня, но он был первым, кто сказал: «Я хочу, чтобы ты знала обо мне все». И то, как он целовался, я могла почувствовать его всего в одном поцелуе». Она делает паузу, пока мы сосредотачиваемся на том, чтобы добраться до сухой земли. Как только мы можем свободно идти, она продолжает. «И дело не в том, что он знал обо мне все. Он знал обо мне всего понемногу, и я полагаю, этого было достаточно». Она на мгновение задумывается, а затем говорит. «Раньше я чувствовала себя с ним в такой безопасности. Однажды я сказала ему об этом, и он спросил, почему ты чувствуешь себя в безопасности со мной? Это было то же самое чувство, что и тогда, когда я ушла от родителей, чтобы жить с бабушкой». Но, полагаю, это было не самое лучшее, что можно было ему сказать. Она тихо смеется, потом ничего не говорит. «Как вы познакомились?» — спрашиваю я. «На работе. Однажды на съемочной площадке я оказалась рядом с этим красивым мужчиной, пока он разговаривал с режиссером. Я тоже ждала режиссера, нам нужно было что-то обсудить, уже не помню что. Боже, теперь все это как в тумане». Как бы то ни было, этот человек взял мою ладонь в свою и начал нежно поглаживать ее. И казалось, что он совершенно не отдавал себе отчета в том, что он делает. Она проводит рукой по волосам и задерживает ее там. Потом оборачивается ко мне. Только представь. В то время мне было 43 года, я была матерью 4 детей. У меня не было намерения заводить роман. Рука опускается. Я вовсе не сердцеедка, я не охочусь на мужчин. Никогда в жизни ни на кого не вешалась. Ее посох постукивает по камням при каждом шаге. Я насчитываю 16 ударов, прежде чем она снова заговаривает. Мы разговорились, а потом раз в неделю встречались на автостоянке. На самом деле все это было невинно. Я рассказала ему о своем детстве, о моем муже, о большом беспорядочно устроенном доме, в котором мы жили. И я сказала ему то, чего раньше не осознавала. Теперь, когда у меня было все, чего я хотела, мне стало чего-то недоставать. Я всегда так суетилась, заботилась обо всех, но у меня никогда не было времени на себя. А он сумел дать мне нечто особенное. Он слушал. Она останавливается, улыбается. Крошечные морщинки под ее глазами разбегаются по щекам. «Это одно из твоих лучших качеств, мой мальчик». Я широко улыбаюсь, счастливый. Его жена была очень красивой и обаятельной женщиной. Помню, иногда я думала, «Боже, что он вообще делает рядом со мной?» Он рассказал мне, как она отдалилась от него. Он рассказывал о женщинах, с которыми у него были отношения, а их было много, и о том, как он втайне боялся сблизиться с женщиной. Она легонько подталкивает меня локтем, затем продолжает. Когда я впервые пришла к нему в гости, его жены не было дома. Он приготовил мне ужин. Я не могла вспомнить, когда кто-нибудь делал для меня нечто столь простое. Мы сидели на кухне, и я указала на чашку, которая мне понравилась. Она напомнила мне одну из тех, что были у моей бабушки. С тех пор, когда бы я ни навещала его, он всегда ставил передо мной эту чашку. Когда я уходила, то упала с лестницы. Только представь, вот она я, с виду такая спокойная и собранная, хотя в душе у меня в это время просто царит свистопляска. И тут я кубарем скатываюсь в гостиную. Мы оба долго смеемся. Что он обо мне мог подумать? Я вела себя как школьница. В общем, я поднялась на ноги, притворившись, что ничего не случилось. Вышла за дверь, снова споткнулась и упала в саду. И что бы ты думал? Мне удалось добраться до машины, не упав больше ни разу. Она ждет, пока я не закончу смеяться. На самом деле я старалась, я правда старалась. Найти любую причину остановиться, найти какой-то дефект, но я не смогла. В моей любви не было ничего дурного. Благодаря ей я гораздо больше смогла давать своим пациентам, им тоже досталась частичка этой любви. И вот настал тот день, как ты понимаешь, когда он спросил, смогу ли я когда-нибудь уйти от своего мужа. Мне была невыносима мысль о том, что я могу причинить боль своему мужу. Он хороший человек и по-настоящему мне дорог. На следующий день я встретила Джулиана в оранжерее. Я помню, он сидел там, посреди всех этих лиан, и я сказала ему, я не могу. Он сказал, в таком случае, я думаю, нам не следует больше встречаться. Он сидел немного в стороне от меня. «Ты как будто где-то далеко», — говорю я, а он отвечает, «ты можешь подойти ближе». Я не могла. Решение было принято. Я пошла к своей машине и трясущимися руками закурила сигарету. Тут я подняла глаза и увидела сойку. Эти птицы редко встречались в тех местах и подумала про себя, «никогда мне еще не было так больно». 3 недели спустя я оказалась где-то недалеко от Оксфорда. Стоял прекрасный день, в воздухе летали птицы, неподалеку был пруд и трехэтажный дом, весь покосившийся. Наверху окно было открыто, и в нем кто-то играл на флейте. Я просто стояла и слушала эту прекрасную музыку. Взглянув на пруд, я вдруг поняла, почему некоторые прыгают в ближайший водоем, чтобы покончить со всем этим, покончить с болью. Эмоциональная боль была такой сильной, такой интенсивной, что я не знала, что делать. Тропа расширилась и превратилась в посыпанную гравием дорожку. Мы отходим в сторону, чтобы пропустить паломника на велосипеде. Позади нас шелестят поля. «Я ему не звонила», — говорит Кэт. «Я думала, что никогда больше его не увижу». 6 или 8 месяцев спустя я была в студии, сидела за завтраком и увидела его. Я решила, что это мой фантом, что мне он просто мерещится. Но он болтал с какими-то продюсерами. И тут он подошел и подарил мне самый чувственный поцелуй, какой только может быть в 8:30 утра. «Ты подождешь меня?» — спросил он. «Я не могу. Мне нужно идти на работу». Я ушла со съемочной площадки, но весь день была в оцепенении. Я проходила мимо него, когда он сидел и разговаривал с режиссерами, а он посылал мне воздушные поцелуи и махал рукой у всех на глазах. Я подумала, «Боже!» Этот человек на 21 год старше меня ведет себя, как влюбленный подросток. Позже тем вечером я увидела его, и он спросил, во сколько я заканчиваю. Я сказала ему, что в 8 часов. «Я не могу так долго ждать», — сказал он. Я проводила его до ворот, которые были недалеко. Я подумала, так будет лучше, иначе я могу сесть в его машину и никогда не вернуться. Он поцеловал меня в шею у ворот и ушел. Я смотрела ему в спину и окликнула: «У тебя все в порядке?» Он сказал: «Со мной все в порядке, только...» Что он имел в виду «все в порядке, только...» 2 или 3 дня спустя я была на съемочной площадке и увидела в углу телефон. Он будто подзывал меня. Однажды я уже пыталась дозвониться до него, но монета застряла, и я подумала про себя тогда: «Боже правый, Кэт, опомнись!» Что ж, теперь я не дала себе опомниться. Я позвонила и услышала его голос. Его мягкий, ласковый голос. «Я буду рад видеть тебя», — сказал он, и я пришла. Правда, я заблудилась и добралась до него через 3 часа. Он открыл дверь. Не было никакого «почему тебя так долго не было». Он просто взглянул на меня и сказал: «Ну, наконец! Я уж думал, ты пропала». И он обнял меня и держал в объятиях очень долго. Уголки ее глаз приподнимаются, когда она улыбается. «В общем, — говорит она, — ты догадываешься, что было дальше». Вдоль дороги тянутся деревянные заборы. Мы проходим мимо пасущихся лошадей, фермерских домов, коровников и ручьев с деревянными мостиками. Внезапно облака расходятся, и сквозь них проглядывает солнце. Ветер стихает. Большое облако закрывает солнце, и снова поднимается ветер. Мы продолжаем идти. Края облаков окрашены в бледно-красные и желтые тона, их нижняя часть в бирюзово-серый цвет. Сейчас в облаках много разрывов, и сотни лучей освещают землю. Некоторые наклонены под разными углами, другие льются прямо вниз. Господи, Кэт прижимает руку к груди, это так прекрасно! Дорога поднимается в гору, и далеко впереди мы видим, как она огибает луг и ведет в лес. «Как долго вы были с ним знакомы?» — спрашиваю я. 8 лет. «Ух ты!» — удивленно говорю я. «Так долго?» «Так и есть. Я ужасно боялась потерять его и как-то сказала ему об этом. Я все думала, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, прошу тебя, не оставляй меня. Я не знаю, как я справлюсь. Я сохнусь и умру». Мне была невыносима эта мысль. Она молчит. Я насчитываю 12 ударов посоха, задаваясь вопросом, каково это — испытывать подобные чувства. «Однажды, — говорит она, — я не видела его целый год и не знала, увижу ли когда-нибудь снова. Почему? Видишь ли, дело было в его возрасте и состоянии здоровья. Ему стало трудно заниматься любовью, а потом он и вовсе не смог. Когда это произошло, он прижал меня к себе и сказал: «Это просто означает, что я могу полностью сконцентрироваться на том, чтобы доставить тебе удовольствие». Но я видела, как трудно ему было принять это. Я спросила его, на что это похоже. Он сказал: «Представь, что я стою у входной двери. Она открыта, ты наверху, ты меня слышишь. Я зову тебя, но ты не можешь говорить. Ты не можешь пошевелиться, чтобы прийти ко мне. Вот каково это — не иметь возможности заняться с тобой любовью». Стая белых птиц поднимается над деревьями и кружит над головой. Они летят по ветру, поднимаясь все выше и выше. Кэт наблюдает за ними, пока они не перестают кружить и не улетают на восток. «Со временем ему стало трудно находиться рядом со мной», — говорит она. «Он не мог вынести этой боли. Наконец он сказал мне, что мы должны перестать встречаться. Мы могли разговаривать по телефону, но находиться рядом было слишком больно. Я думала, что моему миру приходит конец. Я пыталась переубедить его, я умоляла его, но он не захотел. Я думала, что окажусь в камере с мягкими стенами. В течение года я шла по жизни будто слепая, я была неживая. И вот однажды мы разговаривали по телефону, и я выпалила: «Ты мне нужен!» Он спросил: «Правда?» «Да, разве ты не видишь? Я не могу без тебя!» «Хорошо», — сказал он, — «в таком случае, что ты делаешь сегодня вечером?» Мы начали встречаться на автостоянке с видом на пруд, окруженный очень высокими деревьями. Мы покупали чай в соседнем магазине, и пока стояли в очереди, он пел мне. Классические песни, старинные детские потешки. Он держал меня за руку, смотрел мне в глаза и пел. Потом мы сидели в машине, часами разговаривали и смеялись, и когда он целовал меня, это было так чувственно. О, я чувствовала себя такой красивой. Мы проходим мимо пасущихся на пастбищах коров, у которых на шеях позвякивают колокольчики. Трава становится гуще и вскоре сменяется папоротником и кустарниками. Пробковые дубы и каштаны окаймляют дорогу, когда она сужается до грунтовой тропы, а затем мы оказываемся в лесу. Под деревьями тихо и прохладно. Я не тороплю ее, зная, что она закончит рассказ в свое время. Тропа усеяна камнями и листьями. Мы проходим мимо поваленных деревьев, их кора гниет, корни тянутся вверх. Стены из сухой глины становятся выше с обеих сторон, пока мы не оказываемся в глубокой и широкой траншее. Несмотря на то, что тропа ведет в гору, кажется, что мы спускаемся. Толстые деревья склоняются сверху, их покрытые листвой ветви переплетаются над головой. Вскоре ветви окутывают траншею, как сводчатая крыша собора, и глинобитные стены оказываются у нас над головами. Мы входим в туннель с зеленой крышей. Мы идем до тех пор, пока не перестаем видеть вход позади себя. Когда дует ветер, крыша дрожит. Свет просачивается сквозь листву, и далеко впереди туннель сужается, превращаясь в яркий овал. Мы сидим на пне, пока Кэт закуривает сигарету. Она начинает затягиваться, но вместо этого сильно кашляет. «Вы в порядке?» — спрашиваю я, протягивая руку, чтобы поддержать ее. «Да, дорогой мальчик, со мной все в порядке. Знаешь, я по-прежнему волнуюсь, когда думаю о нем. Она затягивается сигаретой. В затемненном туннеле тлеющий конец сигареты мерцает, как светлячок. Ох, вот что мне по-настоящему нужно. Она делает еще одну затяжку и выдыхает, будто долгий вздох. «Я часто говорила ему, что знаю, о чем он думает», — тихо говорит она, — «что он чувствует. Мои чувства были обострены. Я пыталась объяснить ему, что я чувствую, но слова не шли с языка. Говорила, что слова даются так тяжело. Он взял меня за руку и сказал: «Да, но они тоже нужны». Она усмехается при воспоминании об этом и курит до тех пор, пока от сигареты не остается только фильтр. Затем она щелчком бросает окурок. Фильтр вращается в воздухе по спирали и отскакивает от стены. Я бросаю взгляд на обручальное кольцо у нее на пальце и не могу удержаться от вопроса: «А ваша семья знает?» Она отводит взгляд. «Ну, да». Я не знаю почему, но я продолжаю допытываться. Как они узнали? Что ж, мои дети узнали сами. Однажды я собиралась навестить Джулиана, и мой младший сын спросил: «Куда ты едешь?» А я придумала какую-то отговорку. Я вела машину и думала о том, какую ужасную вещь я совершила. Я никогда раньше не лгала своим детям, никогда. Это позор — лгать своим детям. Я встретилась с Джулианом, вернулась домой и сказала сыну: «Я только что солгала тебе в первый раз в своей жизни». «А ваш муж? Он, я имею в виду, он...» «Да», — я сказала ему. «Вы сказали?» В туннеле из глины и веток ее голос звучит глухо. «Я всегда хотела ему сказать. Я хотела спросить его, что мне делать, надеясь, что он скажет: «Бедная ты моя, это просто увлечение, это пройдет». Но, конечно, тогда я этого не сделала. Все произошло гораздо позже, но к тому времени прошли годы. Я ждала его с работы, я была раздавлена. Когда он приехал, я сидела в столовой, и на столе стояла виски. Я сказала: «Думаю, тебе лучше выпить». Он не захотел, поэтому выпила я, мне это было нужно. Я сказала ему, что если он не собирается пить, то, по крайней мере, ему лучше присесть. Она умолкает, ее лицо бледнеет. Я протягиваю ей свою бутылку, и она делает несколько глотков. «Если это слишком тяжело, — говорю я, закрывая бутылку, — вам не обязательно рассказывать». Пронзительным взглядом она смотрит на меня. «Нет, ты должен это услышать». Поднимается ветер, и ветви над нами раскачиваются. Сверху падают листья. «Иногда, когда я смотрю на своего мужа, — говорит она, — я думаю: «Господи, как же я заставила тебя страдать! Я просто хочу воздать должное этому замечательному человеку». Когда я все рассказала ему, он сказал, что Джулиан должно быть удивительный парень, раз я его так сильно люблю. Он так и сказал?» Она кивает. «Заметь, это было нелегко. Это было трудно, ужасно, ужасно тяжело. Он был очень зол, но мы с этим справились». Она вздрагивает и натягивает на себя куртку. «Мы были так привержены условностям. Мы воспитаны так, чтобы думать, что существует только один вид любви. Все это чушь. Любовь многолика. Мне потребовалось немало времени, чтобы понять, что я могу любить своего мужа и Джулиана. На самом деле это были разные виды любви. Оба многому меня научили. Просто они научили меня разным вещам». Она снова замолкает и прикусывает губу. Я жду, затем спрашиваю: «Вы когда-нибудь видели Джулиана снова?» «О да, я продолжала встречаться с ним. Теперь, когда мой муж все знал, я сама говорила ему, когда пойду на автостоянку. Он знал, что между нами не было ничего такого, ну, ты понял, учитывая состояние здоровья Джулиана и все такое. Он доверял мне. Похоже, он хороший человек». «Так и есть. Мне очень повезло». Она оглядывается по сторонам в поисках чего-то. «Похоже, мне действительно нужно пройтись». Она поднимает окурок и засовывает его в карман куртки. Мы начинаем спускаться по тропе. «Вы в порядке?» — спрашиваю я. Она ничего не отвечает. «Если это навевает воспоминания, если вы предпочитаете не говорить об этом, — снова предлагаю я пойму». «Нет», — она трет глаза ладонями, — «все в порядке. То, что я пережила с Джулианом, было идеальным. и его смерть тоже была частью этого совершенства. Но вначале с этим было трудно смириться. «А что с ним?» — начинаю спрашивать я, но останавливаюсь, заметив ее лицо. Она побледнела. Ее щеки стали белыми, как бумага, и я могу разглядеть под ними тонкие вены. У него был рак. Во рту внезапно появляется горький привкус. Я сглатываю несколько раз, чтобы избавиться от него. Однажды вечером мы сидели на автостоянке, пили чай, и он произнес: «Я должен тебе кое-что сказать». А я спросила: «Что же?» Он ответил: «У меня диагностировали рак». Мышца на ее челюсти дрожит. Видишь ли, у его типа рака был высокий уровень выживаемости. Ему просто нужно было сделать операцию. Но после операции его организм поддался инфекции. Я каждый день навещала его в больнице. Я познакомилась с его женой, она приняла меня за его друга. Он продолжал терять вес, и однажды вечером я почувствовала в нем что-то такое, что я прежде испытывала с умирающими пациентами. Я просила, умоляла его выкарабкаться. «Молю, молю тебя, поправляйся, я не смогу жить дальше без тебя». Но он впал в полукоматозное состояние. Она моргает несколько раз, не сводя глаз с конца туннеля и овала света. «Знаешь, однажды, сидя рядом с его кроватью, я обернулась к медсестре и сказала ей: „Этот человек много значит для меня“. Она ответила: „Знаю, мы замечаем такое“. Его жена хотела быть моим другом. Я стала для нее источником поддержки. Это было странно, потому что у меня был роман. Ох, как я ненавижу это слово. Оно даже приблизительно не описывает того, что было между нами. Роман с ее мужем. Я была рядом с ней, я помогала ей. Помню, я раньше думала: надеюсь, когда-нибудь она обретет то, что я обрела с ее мужем. Мы проходим мимо белого ствола бука. Она протягивает руку, срывает лист, подносит его к носу и глубоко вдыхает. «И вот однажды, — говорит она слабым голосом, — я перестала умолять. Я сказала ему, как сильно его люблю и всегда буду любить. Потом я уехала домой. Вскоре после этого мне позвонила его жена и сообщила, что он при смерти. Мы продолжаем идти. Она крепко сжимает листок в руке. Когда я добралась до больницы, он был в коме, но все еще жив. С ним была его жена. Мы сидели у его постели, и я сказала ей: „Я хочу, чтобы вы знали, что я люблю вашего мужа“. Она ответила: „Я знаю“. Мы просидели несколько часов, потом его жена ушла выпить чаю. Я осталась с ним наедине. Я еще раз поблагодарила его за красоту, которую он привнес в мою жизнь, и сказала: „Когда ты уйдешь, я пойду на автостоянку и буду думать о тебе. Я буду с тобой“. И он открыл глаза как раз в тот момент, когда я закончила говорить. Он посмотрел на меня. В этот момент вошла его жена, и я ушла, чтобы дать им время побыть вдвоем. Ветви сверху поредели, и солнечный свет освещает тропу. Наши рюкзаки задевают за глинобитные стены. «Вскоре после этого он умер», — говорит она. «Когда я увидела его тело, оно выглядело таким красивым, словно светилось. Я спросила его жену: „Могу ли я поцеловать его на прощание“? Она сказала: „Да“. Я наклонилась и поцеловала его в лоб, как делала всегда, когда он был жив. И когда я целовала его, я и вправду ощутила его присутствие, его настоящего, его подлинной сути, вот каким сильным было это чувство, и будто услышала, как он говорит: „Ах ты, дурочка моя милая, теперь-то зачем меня целовать? Ты всегда была сентиментальной девочкой“. Стенки траншеи опускаются до уровня плеч. Я пошла на автостоянку и зашла в магазин, чтобы выпить чаю. Думаю, именно там, когда я все осознала, стоя в очереди и заказывая чай на одного вместо двоих, я чуть не упала в обморок. Потом я выпила чаю и пошла прогуляться по аллее. И вдруг, безо всякого предупреждения, ощутила его рядом с собой. Это чувство было настолько сильным, что я сказала: „Отойди немного“, и он отошел, как только ветер стих. Потом я поняла, что это он, и умоляла его вернуться, и снова поднялся ветер, и я вновь почувствовала его. Выход из туннеля становится все ближе, свет ярче. Стены уже нам по пояс. Теперь всякий раз, когда я иду и чувствую ветер, я чувствую и его. Не так сильно, как в тот день, но я чувствую его, и это чудесно. Стены доходят нам до колен, и траншея расширяется. На выходе свет становится ярко-белым. Его смерть открыла мне, что такое чистая любовь. Насколько сильной она может быть, даже если человека больше нет рядом с тобой. Туннель заканчивается. Только что мы были под сводом из веток и листьев, а в следующее мгновение мы уже на открытом лугу. Я слышу журчание ручья и оглядываюсь, но не вижу его. Слева от нас долина, за ней возвышаются холмы. Мы идем по высокой траве, ветер треплет низ наших штанов, тропа вьется все выше, мы все идем и идем и идем. Никогда раньше я не видел ее такой. Она продвигается вперед все быстрее и быстрее, как будто сжигая что-то позади. У меня болят икры. Мы продолжаем мчаться, ничего не замечая, пока не достигаем вершины холма, и тогда останавливаемся. Мы сидим на наших рюкзаках и смотрим на долину. «После того, как Джулиан умер, — тихо говорит она, — я посмотрела на свое тело и подумала, что это?» — она указывает на небо. «Впервые я почувствовала, что моя душа где-то там, снаружи, а это оболочка. Я почувствовала себя полностью вне своего тела и поняла, что смерть — это лишь маленькая частичка целого». Она открывает пакет с оливками. Это навевает воспоминания о нашем с ней первом совместном обеде. «Все те страхи, которые мы испытываем по поводу своего тела, — говорит она, — нас беспокоит, что мы состаримся, что живот отвиснет, появятся морщины. Все это не имеет значения. Тело — ничто иное, как оболочка». Она кладет обе руки на колени, пакет свисает у нее между пальцев. Я просто хотела поскорее избавиться от всего этого и присоединиться к нему. Она роняет пакет. Наши тела разрушаются. Смерть — это всего лишь вспышка, просто вспышка в... чем бы то ни было. Ее плечи поднимаются и опускаются при каждом вздохе. В ее глазах все еще тот же отсутствующий взгляд, но появилось и что-то другое. Как будто они смотрят не вдаль, а сквозь пространство. «Разговоры о нем, — говорит она, — навевают много воспоминаний, даже дурацких. Он был частично глух на левое ухо, и в моменты особой нежности я шептала ему на ухо. Он поворачивался ко мне и кричал: "Что?" Я кричала в ответ, и мы оба смеялись. Она смотрит прямо на меня, ее взгляд настолько пристален, что я почти вздрагиваю. Просто удивительно, почему мы скучаем, когда они уходят. Трясущимися руками она прикуривает еще одну сигарету и глубоко затягивается. «Я была так счастлива», — говорит она. Теперь она улыбается. «Я верю в это. В моей жизни так много прекрасного, что когда я думаю об этом, Господи, у меня просто захватывает дух». Она указывает на меня сигаретой. «Запомни это, особенный мальчик. Никогда не забывай о красоте». Солнце скрылось за холмами. Тонкая красная линия пересекает гребни, как будто они охвачены огнем. «Я не забуду, Кэт». Над головой проплывают полосы облаков. Красный цвет над холмами усиливается, они с облаков становятся ярко-оранжевым. «Кэт, мне кажется, что сейчас самое время покурить». Она протягивает мне сигарету и прикуривает ее. К ее щекам вернулся румянец. «Я начинаю беспокоиться за тебя», — говорит она, наблюдая, как я затягиваюсь. «Это последнее», — говорю я, отставив руку с сигаретой. «И все же я беспокоюсь», — говорит она и смеется. «Мои дети жалуются, что я становлюсь немного похожей на мумию». Мы курим в тишине. Слышны только редкие завывания ветра. Сначала из вида исчезают холмы, затем облака. Сейчас они в основном серые, чуть красноватые по краям. Остальная часть неба, светло-голубая, темнеет. Когда мы докуриваем сигареты, ветер становится холоднее и начинают стрекотать сверчки. Согласно указателю, который мы прошли, следующая деревня находится менее чем в километре отсюда. «Брррр», — говорю я, и мое лицо покрывается мурашками. «Идемте дальше?» Она кивает, улыбаясь, и я помогаю ей встать. «После его смерти, — говорит она, — какое-то время ничто не имело значения. Дети выросли и больше во мне не нуждались. Мой муж тоже не нуждался во мне, по крайней мере, я так думала, ошибочно. В любом случае, я не хотела здесь задерживаться. Ветер хлещет по нам с тихим свистом. Ее улыбка все еще на месте. Но я рада, что задержалась. Я смотрю на нее. Ласковые глаза, морщинки, серебристые волосы, румяные щеки. Я знаю ее так недолго, но теперь не могу представить свою жизнь без нее. Я протягиваю руку и беру ее за ладонь. Мы оба улыбаемся. «Я тоже, Кэт», — говорю я. «Я так рад, что вы задержались».